Глава 51. Рори. Габриэль. «Значит, вы предлагаете мне свергнуть самозванца?» Подвел я итог, обводя магов пристальным взглядом. «И как, по-вашему, я это сделаю? Для всех лже-Грегори настоящий король. Чтобы с ним справиться, нужна настоящая армия. Где я ее возьму?» «Так ведь она у тебя уже есть!» Снисходительно улыбнулся Рой и выразительно махнул на хранилище с сотнями кристаллов. «Хотите сказать, я должен освободить здесь всех пленников?» — опешил я. «Всех не надо», — покачал головой Линер. «Достаточно только светлых». «Можно и серых, но с них надо заранее брать клятву верности», — добавил Рой. «А вы сами поможете мне?» — уточнил я. «Уже помогаем», — ответил Линер. «Уже столько всего успели тебе подсказать». «Это да, за это спасибо», — кивнул я. «Но где вы двое будете, когда дойдет до решающей битвы?» «Мы всего лишь наблюдатели, герцог», — мягко отозвался Линер. «То есть уйдете в сторону?» — криво усмехнулся я. «Всегда поможем тебе советом», — заверил Рой. «И мы восстановим защитный купол на твоем замке, как ты и просил», — добавил Рой. «Может, заодно освободите всех светлых из кристаллов?» Спросил я, глядя на них с надеждой. «Это возможно», — отозвался Линер и тут же добавил. «Но мы не рекомендуем этого делать. Будущий король — именно ты, Габриэль. Ты их главарь, их предводитель и освободитель. Именно тебе эти пленники должны быть обязаны свободой и жизнью, а не нам», — объяснил Рой. «Но на то, чтобы освободить такое количество узников, у меня уйдет целая вечность», — сокрушенно вздохнул я. «Это надо не есть, не пить и забросить вообще все дела, а заниматься только этим. Ведь нужно все сделать как можно скорее, пока самозванец и инквизиторы не поняли, что происходит». «Только тебе выбирать, что для тебя важнее», — философски отозвался Линер. «И насчет вечности ты загнул», — добавил Рой. «Это с первыми кристаллами будет сложно. Потом втянешься, и все пойдет быстрее», — обнадежил он меня. «Похоже, придется забросить Арину в Тордионе на какое-то время». От одной этой мысли сердце тоскливо сжалось. Но в глубине души я понимал, что должен все сделать правильно. А именно, свергнуть вампира-самозванца с трона, прекратить его злодеяния, освободить всех светлых магов. Если не я, то кто? «Ясно», — подвел я итог. «Еще советы будут?» «Слушай свое сердце, герцог. Иногда все не то, чем кажется», — туманно заявил Линер. «А поконкретнее?» — уточнил я, но на этот вопрос мне уже не стали отвечать. «Твоя жена ждет тебя с магами в Тордионе», — напомнил Линер, и я встрепетнулся. «Да, верно. Время быстро летит. Как вы попадете в мой замок? Порталом? Или могу взять вас в лапы и домчать, как дракон?» «Давно не летал с драконами», — улыбнулся Линер. «Мы выбираем второй вариант», — четко заявил Рой. «Хорошо, но у меня будет еще одна, последняя просьба». Вспомнил я про незаконченное дело. «Насколько я понимаю, сейчас Грегори, или как там его зовут на самом деле, заинтересован в том, чтобы я совершил консумацию с Ариной. Иначе, когда он женится на моей вдове, его родство со мной может быть призвано недействительным». «Да, все так», — кивнул Линер. «Предлагаю в дальнейшем называть его просто Грегори», — произнес Рой. «Его настоящее имя Рори, если тебе интересно». «Вампир Рори», — криво усмехнулся я. «Забавное имя для кровососа. Больше походит для комара или клопа». «Так чего ты от нас хочешь?» — вскинул бровь Рой. «У меня куча свадебных подарков закинута в пространственный карман. Помогите вытащить все это в моей спальне и аккуратно сложить где-нибудь в углу. И самое главное — проверить, нет ли там каких-нибудь следилок, прослушек или афродизиаков. И вообще любых предметов, на которых есть следы заговоров, на похоть или типа того». «Мы тебя поняли», — отозвался Рой. «Сделаем», — кивнул Линер. «Спасибо, мужики». Посмотрел я на них с благодарностью. Если бы я мог, то отложил бы всю эту возню со свадебными подарками на потом, но был риск, что они вообще затеряются в пространственном кармане с концами. А выгружать непроверенные предметы в спальне было слишком рискованно, особенно в свете всего, что я сегодня узнал. И опять же, мне было жалко тратить на это свое драгоценное время. Поэтому помощь была как нельзя кстати. «Кстати, хочу еще спросить», — сказал я, ведя магов в свои покои. «Допустим, я буду освобождать один десяток магов за другим, пока я не завершил весь этот процесс, где их размещать. Так в твоем распоряжении вся цитадель», — улыбнулся Линер, разведя руками. «И то верно», — согласился я. «Здесь много комнат. Я почему-то всегда воспринимал это место только как тюрьму для сущностей. Больше волнуйся не о том, где разместить, а о том, чем накормить. Постарайся все провернуть так, чтобы Грегори не заинтересовался, зачем ты тащишь в цитадель столько продуктов», — отметил Линер. «Да, это будет та еще задачка», — потер я висок.